Глава 3. Теламен, Тартену, Таблакай. Узри имена народов, противящихся столь упорно забвению. Легенда о них нарушает мои расчеты, циничные, ослепляет мой взор сверкающей славой. Не вторгайся в надежную клеть их неприступного сердца. Не вторгайся в пределы бесстрастных, верных земле навеки менгиров. Теламен, Тартенно, Таблакай. Стоят нерушимо столпы до неба, пятнают стылую землю моей памяти. Готос. Дата рождения неизвестна. Блаш Готоса. Имперская трирема рассекала море, как отточенное лезвие секиры. Паруса трещали, и рангоут скрипел на ветру. Капитан Ганос Паран не покидал своей каюты. Он уже давно до смерти устал высматривать землю на восточном горизонте. Земля появится. И появится скоро. Паран откинулся на покатую стену перед своей койкой и, глядя, как лампы покачиваются из стороны в сторону, бездумно втыкал кинжал в единственную осевую ножку стола, которая уже покрылась тысячей крошечных ямок. В лицо капитана ударила волна прохладного пыльного воздуха. Он обернулся и увидел, как Шик выходит из врат имперского пути. Паран уже 2 года не встречал главу когтей. «Худо в дух!» — воскликнул Паран. «Неужели ты не можешь найти ткань другого цвета? Эта извращенная страсть к зеленому наверняка поддается лечению». Высокий полукровка Тисте Анди, казалось, оделся в тот же самый костюм, который Паран видел на нем во время последней встречи. Зеленая шерсть, зеленая кожа. Только бесчетные кольца, унизывавшие его длинные пальцы, поблескивали другими цветами. Начальник когтей пребывал в дурном расположении духа, и слова Парана его отнюдь не улучшили. «Воображаете, что я получаю удовольствие от таких путешествий, капитан? Найти корабль в океане — задача, которая по плечу немногим чародеям». «Что делает тебя очень надежным посланником?» — пробормотал Паран. «Вижу, вы так и не собрались улучшить свои манеры, капитан. Признаюсь, я совершенно не понимаю, почему адъюнкт так в вас верит». «Не стоит из-за этого не спать по ночам, Шик. Ну, раз уж ты меня отыскал, что тебе велели передать?» Коготь нахмурился. «Она с мастожогами у стен крепи». «Осада продолжается? Это свежие сведения?» «Получены меньше недели назад. С тех пор я вас разыскивал. В любом случае», — продолжил он, — «мы, наконец, выходим из тупика». Паран хмыкнул, потом нахмурился. «Который взвод? Вы их все знаете?» «Да», — отрезал Паран. Шик нахмурился еще больше, а потом поднял руку и начал рассматривать свои кольца. «Взвод Скворца, она среди его новобранцев». Паран закрыл глаза. Ему не следовало удивляться. «Боги играют со мной. Вопрос в том, какие именно боги». «А, Скворец, ты ведь командовал армией, когда Лосиин еще называла себя стервой, когда ты мог бы послушать своего спутника, мог сделать выбор. Ты мог остановить стерву. Да что там, мог даже остановить меня. Но теперь ты командуешь взводом, всего только взводом, а она императрица. А я? Я просто дурак, который пошел за своими мечтами. Они сбылись, но теперь хочу одного, чтобы все это наконец закончилось». Он открыл глаза и посмотрел на Шика. «Скворец. Война за 7 городов. Прорыв в Аране, священная пустыня, Рараку, Пан Патсун, Натилок. Все это во времена императора, Паран». «Значит, — сказал тот, — я приму командование над взводом Скворца. Задание приведет нас в Даруджистан, город городов». «Она уже проявляет свою силу», — поморщившись, сказал Шик. «Она растлила мастожогов. Может быть, даже Дуджика Однорукого и всю вторую и третью армии в Генебакисе». «Шутишь. Впрочем, мое дело она, только она. Адъюнкт согласна со мной в том, что мы уже достаточно долго ждали. Теперь ты мне говоришь, что мы ждали слишком долго? Не могу поверить, что Дуджик готов стать предателем. Только не Дуджик и не Скворец». «Вам велено действовать по плану. но мне поручили напомнить вам, что все должно оставаться в тайне. Теперь более чем когда-либо. Агент Когтей свяжется с вами, как только доберетесь до Крепи. Больше никому не доверяйте. Она уже нашла свое оружие и готовится нанести удар в самое сердце Империи. О провале задания не может быть и речи. Странные глаза Шика блеснули. Если вы чувствуете, что не готовы... Паран внимательно осмотрел стоявшего перед ним мужчину. «Если все так плохо, как ты говоришь, почему же ты просто не послал пятерню Когтей?» Шик вздохнул, словно каким-то образом услышал мысленный вопрос Парана. «Ее использует Бог, капитан. Убить ее не так просто. План по ликвидации пришлось исправить, расширить, точнее сказать. Нужно разобраться с дополнительными угрозами, но эти нити уже сплетены. Исполняйте полученные приказы. Все риски следует уничтожить, чтобы мы смогли взять Даруджистан, а императрица хочет заполучить этот город. Она также чувствует, что Дуджику однорукому...» Он улыбнулся. «Пора связать руки». «Почему?» «У него есть сторонники. Все еще говорят, что император прочил старого Дуджика в преемники». Паран фыркнул. «Император собирался править вечно, Шик. Это подозрение Лосиин смехотворно и продолжает существовать только потому, что оправдывает ее паранойю». «Капитан», — тихо проговорил Шик, — «куда более влиятельные люди, чем вы, поплатились жизнью за куда меньше. Императрица ждет от своих слуг покорности и требует преданности». «Любой разумный правитель требовал бы первого и ожидал второго». Шик поджал губы. «Примите командование взводом. Не выпускайте из поля зрения эту женщину, но в остальном не делайте ничего, что могло бы позволить ей вас заподозрить. Займите место и ждите, ясно?» Паран отвел глаза и посмотрел в иллюминатор. Там виднелось голубое небо. Слишком много было умолчаний, полуправд и откровенной лжи в этом хаосе. «Как я разыграю карты, когда придет время? Она должна умереть. Это, по крайней мере, понятно. А остальные? Я помню тебя. Ты тогда стоял близко к трону, а мне и присниться не мог такой безысходный кошмар. Неужели и твоя кровь будет на моих руках, когда все это закончится?» Он вдруг понял, что в глубине души уже сам не знает, кто тут на самом деле предатель, если вообще можно говорить о предателях. Неужели Империя — это императрица? Или это нечто иное? Наследие, устремление, мечта о мире и благоденствии для всех? Или это зверь, который никак не может насытиться? Даруджистан — величайший город мира. Неужели он падет в руки Империи, сгорая в пламени пожаров? Мудро ли вообще открывать его ворота? Внутри беспокойных границ Малазанской Империи люди жили в таком мире и покое, каких предки их никогда бы не смогли даже вообразить. И если бы не когти, если бы не бесконечные войны в дальних землях, у них была бы и свобода. Об этом ли мечтал император в самом начале? Да и важно ли это сейчас? «Вы поняли меня, капитан?» Он бросил на Шика короткий взгляд и отмахнулся. «Вполне». Шик ощерился и широко раскинул руки. У него за спиной раскрылся имперский путь. Шик шагнул назад и исчез. Паран наклонился и оперся лбом о руки. Стояла пора течений, и в портовом городе Геннабарисе малазанские грузовые корабли качались на волнах, натягивая швартовы, словно огромные звери. Неприспособленные для таких гигантских судов пирсы надрывно скрипели при всяком неожиданном диком рывке веревок на кнехтах. Портовые склады были доверху заполнены тюками и ящиками с припасами, доставленными из семи городов на передовую. Интенданты скакали по ним, как обезьяны, в поисках печатей и меток, и переговаривались между собой над головами грузчиков и солдат. Агент прислонился к ящику у основания пирса, скрестив на груди мускулистые руки, и внимательно следил маленькими узкими глазами за офицером, который сидел на тюке ярдах в 30 дальше на пирсе. За последний час никто из них не пошевелился. Агент никак не мог убедить себя, что это тот человек, которого ему поручили встретить. Офицер выглядел ужасно молодым и зеленым, как вонючая вода в этой бухте. На его форме все еще виднелись следы портновского мела, а на замотанной коже рукояти длинного меча не было ни единого пятна пота. Вонью знатного рода от него несло, как дорогими духами. И уже час офицер просто сидел, сложив руки на коленях, глядя, как тупая корова, на бешеную беготню вокруг. Хоть он и был в чине капитана, ни единый солдат даже не подумал отдать ему честь. Вонь была очень сильная. Адъюнкт, наверное, получила хороший удар по башке во время последнего покушения на императрицу. Только этим можно было объяснить, что этот мальчишка удостоился такого приема, какой агенту велели оказать. Притом лично. «Сейчас», — кисло подумал он, — «вообще всем руководят идиоты». Агент громко вздохнул, поднялся и неторопливо зашагал к офицеру. Тот даже не заметил, что не один, пока агент не встал прямо перед ним. Тогда капитан поднял взгляд. Агент быстро пересмотрел свои выводы. Что-то во взгляде этого человека было очень опасным. Имелся в них некий блеск очень глубоко, и из-за этого глаза оказались намного старше остального лица. «Имя?» — с явной неохотой спросил агент. «А ты не торопился», — произнес капитан и поднялся. «Еще и высокий ублюдок». Агент нахмурился. Он терпеть не мог высоких ублюдков. «Кого ждете, капитан?» Офицер осмотрел пирс. «Уже дождался. Пошли. Приму на веру, что ты знаешь, куда нам надо». Он наклонился и поднял вещевой мешок, а потом зашагал вперед. Агент догнал его и пошел рядом. «Ладно, пусть будет так». Они сошли с пирса и свернули в первую же улицу справа. «Вчера вечером прибыл зеленый Кворл. Вас отвезут прямо в облачный лес, а оттуда черный заберет вас в крепь». Капитан непонимающе поглядел на агента. «Никогда не слышали о Кворлах?» «Нет. Я так понимаю, это какие-то ездовые животные. Зачем иначе снимают меня с корабля за 1000 лиг от крепи?» «Их используют маранты, а мы используем марантов». Агент слегка нахмурился. «В последнее время используем слишком часто. Зеленые служат курьерами и перевозят людей вроде нас с вами. Но в крепи расположились черные, а разные кланы не любят встречаться. Маранты разделены на несколько кланов, зовутся по цветам и одеваются соответственно. Никогда не спутаешь». «И я поеду с зеленым на Кворле». «Точно, капитан». Они поднимались по узкой улице. Малозанские стражники стояли на каждом перекрестке и держали руки на рукоятях мечей. Капитан ответил на приветственный салют одного из солдат. «Есть проблемы с бунтовщиками?» «Бунтовщики есть. Проблем нет». «Давай проверим, правильно ли я тебя понял», — холодно проговорил капитан. «Вместо того, чтобы доставить меня на корабле в ближайшую к крепи точку побережья, ты хочешь отправить меня по суше в компании варваров-полулюдей, которые пахнут как кузнечики и одеваются так же. Таким образом, никто ничего не заметит, особенно если учесть, что дорога займет у нас год, и когда мы прибудем в крепь, все уже провалится в тартарары. Пока что верно?» Ухмыляясь, агент покачал головой. Несмотря на ненависть к высоким людям, точнее, к людям выше себя, он невольно проникся симпатией к этому офицеру. Он хотя бы говорил напрямую, и для знатного это было уже очень большое достижение. «Может, Лорн все-таки не все мозги растеряла?» «Вы сказали по суше». «Не совсем, капитан, скорее по над сушей». Он остановился у непримечательной двери и обернулся к офицеру. «Кворлы, видите ли, летают. У них есть крылья, целых 4 штуки. И прозрачные, так что все видно насквозь. Можно даже пальцем такое крыло проткнуть. Только не делайте этого, когда будете в полумиле над землей, ладно? Потому что путь вниз будет не близким. Да только проделайте вы его ужасно быстро. Слышали меня, капитан?» Он открыл дверь. За ней начиналась лестница наверх. Лицо офицера побледнело. «Хороши же у нас донесения разведки», — пробормотал он. Ухмылка агента стала еще шире. «Мы же получаем их до вас. Тут и жить-то дают только по служебной необходимости. Помните это, капитан?» В ответ офицер только улыбнулся. Они вошли и заперли за собой дверь. Молодой морпех перехватил рваную снасть, когда она шла по огороженной стеной усадьбе, которую сделали штаб-квартиры империи в крепи. На лице мальчика было написано замешательство, и он несколько раз открыл рот, прежде чем сумел выдавить из себя хоть слово. «Чародейка!» Она остановилась. Мысль о том, что Тайшренну придется еще немного подождать, ей понравилась. «Что случилось, солдат?» Морпех бросил взгляд через плечо, а потом сказал. «Стражники, чародейка, у них вроде как проблема, они послали меня, чтобы...» «Кто? Какие стражники? Отведи меня к ним». «Да, чародейка». Она вслед за ним свернула за угол главного здания. Туда, где стена шла рядом с домом, и оставался только узкий проход вдоль всего фасада. В дальнем конце виднелась фигура человека, низко склонившего бритую голову. Рядом лежал большой джутовый мешок, покрытый бурыми потеками. Вокруг человека и мешка велись тучи мух. Морпех замешкался и обернулся к чародейке. «Так и не ушел. Стражникам дурно становится, когда они тут патрулируют». Рваная снасть посмотрела на сгорбившегося мужчину, и у нее на глаза вдруг навернулись слезы. Не обращая больше внимания на морпеха, чародейка ступила в узкий проход. Вонь обрушилась на нее, как стена. «Проклятие!» — подумала рваная снасть. «Он же здесь с самой битвы. 5 дней!» Чародейка подошла ближе. Белурден стоял на коленях, но их головы находились почти на одной высоте. Высший маг Теламен по-прежнему был одет в то, что осталось от его боевого облачения. Изорванные полоски меха обожжены, груботканая туника залита кровью. Когда рваная снасть остановилась рядом с ним, она заметила, что шея и лицо великана покрыты волдырями от ожогов, а большая часть волос исчезла. «Ты ужасно выглядишь, Белурден». Он медленно поднял голову. Воспаленные глаза сфокусировались на ее лице. «А-а-а!» — пророкотал великан. «Рваная снасть!» Его вымученная улыбка заставила обожженную кожу на щеке треснуть. Открылась красная и сухая рана. Эта улыбка почти сломила ее. «Тебе нужен целитель, старый друг». Ее взгляд метнулся к джутовому мешку. По ткани ползали мухи. «Пойдем. Ночная стужа бы тебе голову откусила, если бы увидела в таком виде». Чародейка почувствовала, что ее начинает бить дрожь, но с мрачной решимостью продолжила. «Мы позаботимся о ней, Белурден. Ты и я. Но чтобы это сделать, нам нужно набраться сил». Теламен медленно покачал головой. «Это мой выбор, рваная снасть. Шрамы снаружи — это шрамы внутри». Он глубоко вздохнул. «Я переживу эти раны. Я один возведу курган своей возлюбленной. Но время еще не пришло». Он положил огромную ладонь на мешок. «Тайшрен мне разрешил это сделать. Ты тоже разрешишь?» Рваная снасть была потрясена силой гнева, который пробудился в ней. «Вот как? Тайшрен тебе разрешил?» Она и сама услышала грубый, хриплый сарказм в своем голосе. Увидела, что Белурден, вздрогнув, отодвинулся, и ей захотелось завыть, обнять великана и заплакать, но гнев уже овладел ею. «Этот ублюдок убил стужу, Белурден. У владыки Луны не было ни времени, ни желания вызывать демонов. Подумай! Тайшрен вполне мог приготовить...» «Нет!» — голос Теламена загрохотал в узком коридоре. Белурден вскочил на ноги, и рваная снасть отшатнулась. Казалось, великан сейчас начнет разносить стены. В его глазах сверкал отчаянный огонь. Он сжал кулаки, а потом вдруг уставился на нее и замер. Вдруг его плечи опустились, ладони раскрылись, а глаза поблекли. «Нет», — повторил Белурден, но на этот раз в его голосе звучала скорбь. «Тайшрен, наш защитник. Он всегда нас защищал, рваная снасть. Помнишь, в самом начале? Император был безумен, но Тайшрен оставался с ним. Он придал форму мечте об империи и тем самым противостоял безумию императора. Мы недооценили владыку лунного семени. Вот и все». Рваная снасть смотрела на изуродованное лицо Белурдена. Она вспомнила растерзанное тело Локона. Чародейка словно слышала эхо, но не могла различить звуки. «Я не забыла, как все было вначале. — мягко сказала она, раздумывая о своем. Воспоминания оставались яркими, но какая бы нить их ни связывала, чародейка никак не могла ее нащупать. Отчаянно хотелось поговорить с быстрым Беном, но со дня битвы она не видела мастажогов. Они оставили ее с Локоном, и кукла пугала ее все больше и больше с каждым днем. Особенно теперь, когда он нашел себе подходящую обиду. Сцена с колодой драконов еще не забыта, и он мстил, ничего ей не рассказывая. «Император умел собирать вокруг себя правильных людей», — продолжила она. «Но он не был дураком. Император знал, что они же его и предадут. Правильными людьми нас делала наша сила. Я помню Белурден», — она покачала головой. «Император умер, но сила не оставила нас». Рваная снасть задержала дыхание. «Вот оно что», — проговорила она почти про себя. «Тайшрен — это нить». «Император был безумен», — повторил Белурден. «Иначе он бы лучше себя защитил». Рваная снасть нахмурилась. «Теламен прав. Как она сказала, старик не был дураком. Так что же произошло?» «Извини, мы поговорим позже. Высший маг меня вызвал. Белурден, мы же поговорим потом?» Великан кивнул. «Как хочешь. Скоро я уйду, чтобы возвести курган для ночной стужи. Где-нибудь на равнине Архиви». Рваная снасть бросила взгляд за спину. Морпех по-прежнему маячил у входа в коридор, переминаясь с ноги на ногу. «Белурден, ты не против, если я наложу запечатывающее заклятие на ее останки?» Глаза великана затуманились, и он посмотрел на мешок. «Стражники недовольны, это правда». Он на миг задумался, а потом сказал. «Да, рваная снасть, можешь это сделать». «Вонь вздымается отсюда к самому трону», — сказал Калам, и его покрытое шрамами лицо скривилось от беспокойства. Он сидел на пятках и рассеянно чертил на земле паутину кончиком кинжала. Потом поднял глаза на своего сержанта. Скворец смотрел на закопченные стены крепи, и под бородой его желваки ходили ходуном. «Когда я в прошлый раз стоял на этом холме», — нахмурился он, — «там валялись доспехи и полтора мага». Он некоторое время помолчал, а потом вздохнул. «Продолжай, капрал». Калам кивнул. «Я потянул кое-какие старые ниточки», — сказал он, щурясь на жесткий утренний свет. «Кто-то наверху нас заказал. Может, сам двор, а может, знать. Говорят, за кулисами они снова взялись за свое». Он поморщился. «А теперь у нас будет новенький капитан из Унты, которого хлебом не корми, только дай устроить так, чтобы нам глотки перерезали. 4 капитана за 3 года, и ни один не стоил своего веса в соли». Быстрый Бен стоял в 10 футах от них на гребне холма, скрестив на груди руки. Теперь он заговорил. «Ты слышал наш план? Ну же, скворец! Этот парень выскользнул из дворца прямо к нам. С волной...» «Тихо!» — буркнул скворец. «Я думаю». Калам и Быстрый Бен обменялись взглядами. Прошла долгая минута. На дороге внизу армейские повозки катились к городу. Остатки 5-й и 6-й армий. Потрепанные, почти сломленные Каладаном Брудом и Багровой гвардией. Скворец покачал головой. Не понесли потери лишь маранты, и они были твердо настроены выводить на бой только отряды черных, а зеленых использовать исключительно для транспортировки и высадки. И где, худ их дери, золотые, о которых он столько слышал? Да будь они прокляты, эти ублюдочные нелюди! После того часа их отмщения сточные канавы в крепи до сих пор были до краев переполнены красным. Когда похоронные бригады закончат свою работу, под стенами города вырастет несколько курганов. Больших. Но 13 сотен погибших мастажогов не удостоится и такой чести. Червям не придется далеко ползти, чтобы полакомиться их телами. Холод пробирал сержанта до костей, когда он думал о том, что кроме нескольких выживших соратников, никто палец о палец не ударил, чтобы их спасти. Какой-то мелкий офицеришка доставил соболезнования Тайшренна по поводу погибших при исполнении своих обязанностей, а потом выгрузил целую телегу требухи про героизм и самопожертвование. 39 солдат с каменными лицами безмолвно его выслушали. Через 2 часа офицера нашли мертвым в собственной комнате. Его профессионально задушили. Настроения были скверные. Никто в полку не смог бы даже вообразить такого 5 лет назад. Но сейчас они и глазом не моргнули, услышав эту новость. Гаротта. Похоже на работу когтя. Калам заявил, что все это подстроено. Хитрый план, призванный дискредитировать то, что осталось от мостожогов. Скворца он не убедил. Сержант попытался собраться с мыслями. Если тут и есть закономерность, то простая. Такая простая, что ее никто не заметил. Но тяжелая усталость застилала глаза, словно густой туман. Он вдохнул полной грудью утреннего воздуха. «Новенькая». Калам с ворчанием поднялся. Его глаза словно устремились вдаль и в прошлое. «Возможно», — наконец сказал он. «Только очень уж молода для когти». «Я не верил в существование чистого зла, пока не увидел жаль», — сказал быстрый Бен. «Но ты прав, она очень молода. Как долго их учат, прежде чем бросить в дело?» Калам недовольно пожал плечами. «Не меньше 15 лет. Учти, они берут детей. 5-6-летних. Может, дело в колдовстве, которое заставляет ее выглядеть младше своих лет», — сказал быстрый Бен. «Это высший уровень, но со способностями Тайшренна...» «Слишком очевидно», — пробормотал скворец. «Вдруг это просто дурное воспитание?» Быстрый Бен фыркнул. «Только не говори, что сам в это веришь, скворец». Лицо сержанта застыло. «Прожаль, разговор окончен. И не надо мне объяснять, во что я верю, чародей». Он повернулся к Каламу. «Ладно. Ты думаешь, что Империя взялась убивать своих? Думаешь, Лосиин решила прибраться в доме? Или кто-то из ее ближайшего окружения? Кто-то хочет избавиться от определенных людей? Хорошо, скажи мне, зачем?» «Убирают старую гвардию», — мгновенно ответил Калам. «Всех, кто еще верен памяти Императора». «Не сходится», — возразил скворец. «Мы и так уже вымираем потихоньку. Справимся и без помощи, Лосиин. Кроме Дуджика, в этой армии никто даже имени императора не знает. И более того, всем плевать. Он умер. Да здравствует императрица!» «Ей не хватает терпения, она не хочет ждать», — сказал быстрый Бен. Калам согласно кивнул. «Она теряет темп. Раньше дела шли лучше. Память об этом она хочет убить». «Локон — это наш змей в рукаве», — решительно поддержал быстрый Бен. «Все получится, скворец. Тут я знаю, что делаю». «Мы все делаем так, как сделал бы император», — добавил Калам. «Мы меняем правила игры. Мы сами приберемся в доме». Скворец поднял руку. «Ладно, теперь помолчите. Оба вы говорите так, будто отрепетировали это все». Он помолчал. «Это теория. Сложная. Кто знает, а кто нет». Он поморщился, увидев выражение лица быстрого Бена. «Хорошо, это работа для Локона. Но что будет, когда вы столкнетесь лицом к лицу с кем-то большим, могучим и злобным?» «Вроде Тайшренна?» Мак ухмыльнулся. «Ясно. Уверен, что на это у тебя есть ответ. Давай проверим, угадаю я его или нет. Ты найдешь кого-то еще более злобного. Заключишь сделку и подстроишь все так, что если мы будем шевелиться достаточно быстро, выйдем из этого дела благоухая розами. Правильно излагаю, чародей?» Калам хрюкнул от сдерживаемого смеха. Быстрый Бен отвернулся. «Давно, в 7 городах, до того, как явился император...» «То, что было в 7 городах, осталось в 7 городах», — сказал скворец. «Худо воплешь, я же командовал армией, которая гонялась за тобой по пустыне. Не забыл? Я знаю, как ты работаешь, Бен, и я знаю, что ты в этом очень хорош. Но еще я помню, что из всей твоей ложи ты один вышел живым. Что будет на этот раз?» Мага слова скворца явно задели. Он поджал губы. Сержант вздохнул. «Ладно, пусть будет так. Запускай свистопляску. И затягивай эту чародейку по полной. Она нам понадобится, если Локон разорвет цепи». «А жаль?» — спросил Калам. Скворец колебался. Он знал, какой вопрос скрывается за этим. Быстрый Бен был мозгом взвода, а Калам — убийцей. Оба его беспокоили, поскольку полностью отдавались этим своим дарованиям. «Не трогай ее», —